«Унеси меня, батюшка, на винограды!» — шептала Миланья. «Не можно, Миланья, винограды на небеси произрастают, то плод Божий. И сам Господь дарует винограды душам праведным, какие пред очами Его предстанут. А мне будут винограды, когда помру? Будут, Миланья, вкусим тогда винограды. И кипарисы вкусим, кипарисы — образа Господни. Господи, какие древы на небеси произрастают! Еще Божьи лилии, — подсказал Прокопий. Лилия — цветок? Не земной токма, небесный, и ты, как та лилия воссиянная, сотовый мед капает с губ твоих, как в Писании сказано. И мед, и молоко на языке твоем, Миланья, духмянное тело твое, черь иерусалимская. Век бы так, батюшка, и слезы катились по щекам Миланьи. И слезы катились по щекам Филимона Прокопича, до того ему стало жалко самого себя. Много ли пожил на белом свете, и вот погибель будет. Бах, бах, бах, и голос «В атаку, в атаку!» То был голос не святого Ананья. Или на выручку ему сошли с небеси все ангелы с архангелами и вострубили в свои трубы? Если бы Филя отважился поднять голову, он бы увидел человека в белой папахе, в шинели и на белом коне. Он бы его, понятно, принял за Георгия Победоносца, разящего зверей огнем и мечом. Святой Ананий почему-то не бил в ведро. Бах, бах, бах, всадник в упор расстреливал хищников. Пламя и смерть, пламя и смерть. Чалый, свалившись в снег, в агонии вскидывал голову и тяжело ржал. Потом всадник выхватил шашку, волки отступили, всадник на белом коне догонял их и рубил, рубил, рубил. «Свистит змея-шашка, поет змея-шашка. Ой, Тима, Тима!» — кричит чей-то голос. И Филя тоже услышал этот голос. «Баба же кричит, истая баба! Но откуда бабе взяться на небеси? Не сказано же, что на небеси есть архангельши или ангельши». Святой Ананий, меж тем бросив ведро, кинулся из кошевы прочь к лесу. Проваливаясь по пахе в глубокие наметы снега, он бежал, бежал, тяжело отпыхиваясь. Сердце готово было лопнуть, точно святой Ананий в самом деле увидел некое чудовище на белом коне, которое уничтожит его одним взмахом шашки. «Тима, Тима, Тима!» — Господи, Тимку зовет! — трезвел Филимон Прокопич, и тут вспомнил, что именно этой ночью ждали в белой елане Тимофея Прокопича. Копича, как о том сказывала Апроська. «Оборони, Господи, беда будет!» «Ольга, Ольга, подъезжай сюда живо!» Сомнения быть не могло, голос Тимофея. Кинув окровавленную шашку в ножны, Тимофей повернул белку к лесу и быстро нагнал человека в борчатке. «Эй, куда? Обалдел, что ли? Спаси Христе! Христос тебя бы спас!» — ответил Тимофей. Взмыленная белка стояла рядом с беглецом, и пена с уделов клочьями падала в снег. «Возвращайся к кошеве!» Но человек в борчатке не хотел возвращаться к кошеве, он что-то медлил, пряча голову в воротник. «Давай к кошеве, — говорю, — с волками разделались!» «Здорово они вас прижали. Слышал, как вы сыпали из маузера, а потом рванули пару лимонок?» И опять голос Ольги. «Тима, Тима, в кошеве Филимон!» Человек в борчатке вдруг схватился за ножны Тимофеевой шашки и так рванул ее на себя, что тот не удержался, свалился с коня прямо на борчатку, и оба закряхтели в снегу, отбиваясь друг от друга. «Ольга, сюда!» — позвал Тимофей, втиснув неизвестного головою в снег. Подбежала Ольга с винтовкой. «Ай, кто это?» «Еще один волк», — ответил Тимофей, потащил неизвестного к кошеве. Филя успел очухаться, вылез, не веря сам себе, что жив-здоров и держится на собственных ногах.